Глава вторая. Обучение в Академии Легиона было напряженным, особенно для тех курсантов, которые хотели попасть в группы подготовки к службе в рядах следователей или боевиков. Много тренировок, много материала для изучения, сложные в эмоциональном плане симуляции, порой так похожие на реальность. Постоянное соперничество и желание обойти конкурентов приводило к тому, что многие рано или поздно срывались. Кто-то начинал припираться с преподавателями, как Хильда, но чаще курсанты срывали злость друг на друге. Поэтому время от времени на тренировках в зале иллюзий случались совсем не иллюзорные травмы. Накануне одна из симуляций прошла еще хуже, чем у группы Агнессы, в результате чего двое курсантов сцепились, что-то не поделив. Мору и преподавателю фехтования Гидеону Соло пришлось их разнимать, поэтому продолжить спор с куратором Хильде не удалось. Да это и не имело смысла. Хильда понимала, что потерянных баллов ей не наверстать. Она не могла написать анализ ситуации, который удовлетворил бы куратора, и, соответственно, не могла получить допуск к дополнительной симуляции. Оставалось надеяться, что ей все-таки удастся попасть на практические задания с реальным отрядом. Такие задания для второго курса ввели только в этом году. Новый ректор решил, что курсантам будет полезно посмотреть на работу тех подразделений легионов, в которые они стремились, до того, как они поделятся на соответствующие группы. Куратор Мор не демонстрировал восторга по поводу этой затеи. Он легко отпускал подопечных только на совместную работу с администраторами. Будущие следователи и стражи получали шанс гораздо реже. А с боевиками в рейды за 1,5-3 месяца и вовсе отправилось всего 3 группы. Исключительно юноши. Однако Хильда не теряла надежды. После неудачи в зале иллюзии она тоже была на взводе, поэтому когда на следующий день на занятии по фехтованию Виктор Ланг бросил ей вызов, она не смогла его не принять. Отец часто повторял ей: «Если не видишь способа победить в битве, постарайся ее избежать». В этой битве Хильда не видела способа победить. Ее противник был как минимум на голову выше и вдвое шире в плечах. Он держал меч одной рукой, она двумя. Но каждый раз, когда Виктор атаковал, Хильда едва выдерживала силы его удара. Он был силен и быстр, а она просто быстра. От природы ей досталось довольно хрупкое тело, средний рост, тонкие кости, скромная мышечная масса. Хильда тренировалась больше, чем кто-либо в Академии, но это позволило ей лишь едва-едва соответствовать нижней планке требований боевого отряда. Схватка быстро вымотала ее, Хильда уже с трудом поднимала руки. Майка промокла насквозь и прилипла к телу, волосы выбились из хвоста и облепили лицо. Конечно, бой был учебным, и она в любой момент могла остановить его, сдавшись, но она не допускала даже мысли об этом. В конце концов произошло то, что не могло не произойти. Хильда отразила очередной выпад, но уставшие руки свело судорогой, и следующий она пропустила. Виктор быстро повернулся и нанес удар с другой стороны. Острое лезвие обожгло плечо, Хильда едва смогла сдержать крик боли. В глазах у нее потемнело, когда по руке потекла горячая кровь. «Ты с ума спятил?» – раздался рядом возмущенный крик Валерии. «Это же учебный бой, а не настоящий! Ты ее покалечил!» Звон мечей вокруг мгновенно стих. Все обернулись на Хильду и Виктора. Последний отошел на пару шагов назад, увеличив расстояние между ними, и теперь стоял с крайне недовольным выражением лица. Хильда зажимала рукой рассеченное плечо, стискивая зубы от боли и заливая кровью пол класса фехтования. Она отчаянно пыталась сфокусировать магический поток на заклятии остановки кровотечения, но была слишком вымотана поединком. Пронизывающая боль не добавляла ей концентрации. Зато профессор Соло уже шел к ней, чтобы помочь. «Вам действительно следует быть осторожнее, Ланг», заметил он жестом, заставляя Хильду убрать ладонь с раны. «Это все-таки тренировка. Учитывайте возможности сокурсников». «Думаете, в настоящем бою противник будет делать скидку на то, что она девчонка?» презрительно фыркнул Виктор. «А все туда же. Боевой отряд рвется». Пока преподаватель останавливал кровь, Хильда видела, как многие парни переглянулись и согласно закивали. Ей оставалось радоваться тому, что так сделали не все. «Я, кстати, и сам служил в боевом отряде», — заметил Соло, закончив с Хильдой и повернувшись к Виктору. 5 лет. И дважды обязан жизнью, как вы изволили выразиться, девчонке». Хильда посмотрела на него с благодарностью. Гидеон Соло и так был одним из ее любимых преподавателей, хотя бы потому, что он некоторое время служил вместе с ее отцом. До того, как тот влез в политический заговор и был изгнан. В свои 45 Соло оставался высоким, хорошо сложенным, светловолосым красавцем, со сносным чувством юмора и уважительным отношением к женской половине курсантов. что среди бывших легионеров-боевиков встречалось не так часто. Виктор виновато потупил взгляд. Но ненадолго. Стоило преподавателю отвернуться, как он тут же бросил на Хильду хмурый взгляд из-под лоби. «Идите в лазарет, Сатин. Кровь я остановил, но срастить ткани и снять боль сможет только профессиональный медик. Фехтовать сегодня вы все равно не сможете. Остальным продолжать. Мне кажется, я не давал команды остановиться». Вокруг вновь зазвенела сталь, а Хильда поплелась в раздевалку, в которой остался ее китель. Его пришлось нести в руке, потому что раненое плечо по-прежнему горело огнем и отказывалось повиноваться. Поскольку занятия по фехтованию проходили в спортивном корпусе, а лазарет находился в основном, ей пришлось пересечь двор. Сентябрь только начался, и на улице было еще достаточно солнечно и тепло. Это позволяло надеяться, что прогулка в одной мокрой от пота майке не закончится для нее простудой. «О, надо же, кто тут у нас!» – почти радостно воскликнула Ада Вилар, штатный доктор лазарета Академии. Она всегда казалась веселой и радостной. Даже когда курсанты умудрялись сильно друг друга покалечить, доктор Вилар продолжала улыбаться и говорить нарочито бодро. Порой создавалось впечатление, что вся ее жизнь – бесконечный праздник, но все знали, что это не совсем так. Вилар в одиночку растила сына, рассказывая всем, что его отец – легионер, погибший при исполнении. Правда, она никому и никогда не называла имени того легионера, ссылаясь на то, что он все равно не успел на ней жениться. Все, конечно, понимали, что это значит, но делали вид, что верят в историю с погибшим героем. «Что у нас сегодня?» – поинтересовалась доктор Вилар, собирая пшеничного цвета волосы в аккуратный хвост, чтобы они не мешали осмотру. Хильда с трудом забралась на высокую кушетку и продемонстрировала ей плечо. Доктор Вилар ненадолго нахмурилась, сначала изучая рану взглядом, а потом дополнительно исследуя с помощью магии. Закончив, она вздохнула. «Мне надо серьезно поговорить с профессором Соло. Боевые мечи на занятиях у курсанта второго года – это недопустимо!» Хильда пожала плечами. Она считала, что в мире, где подобное ранение можно полностью излечить за несколько часов, тренировки с боевыми мечами вполне допустимы даже в первый год обучения. «Хоть бы кровотечение нормально научился останавливать!» – проворчала доктор Вилар, а потом предупредила. «Сейчас будет больно, мне придется снова открывать рану!» Хильда стиснула зубы и малодушно прикрыла глаза, но ей удалось не застонать в голос. Со сращиванием тканей доктор Вилар управилась довольно быстро, минут за 20. Это были не очень приятные 20 минут, но не смертельные. За время учебы болевой порог у Хильды заметно повысился. Она считала это плюсом, поскольку едва ли в боевом отряде травмы были редкостью. «Все-таки девушкам вроде тебя не стоит стремиться в боевики», мягко заметила доктор Вилар, когда закончила. Ее серо-голубые глаза светились сочувствием и материнской заботой. Но Хильда так часто слышала эту фразу за последние полтора года, что она неизменно вызывала у нее раздражение. Каким бы тоном и с какими бы чувствами ни была произнесена. «Я как-нибудь сама разберусь, куда мне стремиться. Спасибо». Ее голос прозвучал довольно резко, но доктор Вилар только улыбнулась в ответ. «Ты знаешь, есть ведь разные снадобья». Она выразительно посмотрела на Хильду. «Они не очень-то одобряются, я бы и сама не стала их рекомендовать, но...» Она вздохнула. «Но в твоем случае они могут уравнять шансы с противником вроде Виктора Ланга». Хильда хмуро посмотрела на нее из-под лоби. Она слышала про такие снадобья. Стоило кому-то продемонстрировать на тренировке или зачете результат выше обычного, за спиной его тут же начинали шептаться об усилителях. Снадобьях, которые могли бы придать сил, ловкости, выносливости, скорости реакции. Поговаривали даже, что в боевом отряде их принимают перед некоторыми рейдами вполне официально. Однако Хильда не верила в них. Во-первых, отец никогда не говорил ни о чем таком. Он прослужил в боевом отряде неполных 2 года. Если бы что-то такое было там в ходу, он бы знал. Во-вторых, к любым допингам она относилась настороженно. Особенно к не очень-то одобряемым. Хильда подозревала, что будь они безвредны, их бы точно одобряли и принимали все, кому был важен результат. Хильда хотела попасть в боевики и была готова приложить к этому максимум усилий, но терять голову и травить себя сомнительными снадобьями не собиралась. Либо она сделает это честным путем, либо примет поражение. Ей ничего не пришлось говорить вслух. Доктор Вилар и так все поняла и одобрительно кивнула, но тут же заявила. «Кроветворное! обезболивающие и общеукрепляющие выпить придется. Ты знаешь правила». Правила Хильда знала, поэтому послушно проглотила все три упомянутых снадобья под пристальным взглядом доктора. Обезболивающее подействовало сразу, да и после сращивания ткани рука уже не болела, а скорее немного ныла, поэтому Хильда без труда натянула китель и застегнула его. «Спасибо, доктор Вилар», – поблагодарила она с чувством, давая понять, что сожалеет о своей грубости. «Да, не за что», – отмахнулась доктор Вилар, убирая бутылки со снадобьями обратно в шкаф. «Ты береги себя». «Обязательно». С кушетки Хильда спрыгнула уже более ловко, чем взбиралась на нее. О физических упражнениях на сегодня можно было забыть, но пропускать лекцию по теории темной магии не следовало, поэтому она поторопилась к выходу из лазарета. Не успела она переступить порог, как перед ней взмахнула крыльями крошечная фея, одна из тех, что разносила корреспонденцию по территории Академии. Бросив Хильде записку, фея тут же удалилась, что означало «ответ не требуется». Из содержания записки сразу стало ясно, почему. «Вам надлежит немедленно явиться к ректору Шаде». Хильда почувствовал неприятный холодок внутри. Только этого не хватало. Неужели Мор пожаловался на нее ректору?